Глава 7. Игнат. Не каждый мужик способен разбираться в женском белье. Большинство, как быки, видят тряпку на красивом теле. В мозгу загорается лампочка с надписью «Рвать». Не все оценят прелесть предвкушения, но я знал толк в деталях. Арина под дурацким шматьем оказалась настолько аппетитная, что я только от одного предчувствия, какой она будет в красивом, роскошном белье, чувствовал, как трусы готовы намокнуть от преждевременного запуска ракеты. Что за женщина? Ее зад просто молит о грехе. Такой только двумя ладонями сжать и долбиться, пока не помрешь. Слепой ты, Игнат. Такой аппетитный орешек возле твоих причиндалов на протяжении нескольких месяцев крутился. А ты даже не понял, что к чему. Стоит признать, что Теплова свою роль знала и сыграла отменно. Впрочем, это сейчас не важно, ведь никакая она не Теплова, а Мартыненко. Но язык, чтоб его, так и норовит называть ее Тепловой. Приятную фамилию себе выбрала, ей подходит гораздо больше. Так, к черту размышления, пора действовать. «Начнем с белья», – прочистил горло. Еще на подходе к торговому центру мой конец уже пускал смазку. Член колом стоял. «Справлюсь сама». «Куда ты без меня? Помимо того, чтобы платить?» — хмыкнул. «Надо весь процесс проконтролировать». «А ты любитель контроля?» — обернулась и зажгла. Одним лишь взглядом, с блудливым огоньком интереса. «Ох, бля!» Захотелось в тот же миг всю эту операцию под названием «Хрень» свернуть. «К черту родню! Пусть бамбук курит в стороне со своим беспокойством, что я не женат и намеками, а не познакомить ли тебя с одной очаровательной девушкой? К черту всех! Передо мной стоит искушение в чистом виде. Арину даже просто обнять уже грешно. Такие формы не дадут шанса остаться равнодушным». «Тебе показать?» — спросил севшим голосом. Я к ней успел прижаться, к ее аппетитной заднице. Ствол лег аккурат между сладких булочек. «Мы перед торговым центром. Тут вообще-то мамаши с детьми. А ты, Игнат, ты ко мне своим орудием прижимаешься!» Выдохнула. Арина задышала чаще. Реагировала на мою близость. «Кажется, твоя вагина от моего члена без ума. Твоих реакций не скрыть. В одном вопросе мы уже достигли понимания. А дальше... глубже!» Пообещал и совсем легонько бедра вдавил. «Дальше больше?» — уточнила Арина. Снова она мои выражения хотела исправить. Думала, я ошибаюсь. Но нет, душенька, я знаю, о чем говорю. Могу лишь один или два уточнения внести. «И глубже, и больше!» Озабоченный. Арина смогла вырваться и сердито одернула идеально сидящую кофточку. «Ты как будто на зоне год чалился и до женщин дорвался». «А ты знаешь, о чем говоришь? У тебя был такой опыт?» Зацепился за ее слова. «Сама же толком ни черта не рассказывает, а я только поверхностные справки навел. Глубоко не копал. Лишь узнал, что Арину разыскивают за мошенничество и крупную кражу денег с фирмы, где она работала». «Нет», — возмутилась, — «я с уголовниками дел не имела». «О да, милая, ты сама без пяти минут уголовница. Преступница. Я бы ее арестовал. Арестовывал долго и со вкусом. Приговор выносил и мгновенно приводил его в исполнение. С полным нарушением всех мыслимых и немыслимых правил. Она меня на мысли с цензом 21+ толкала, бесстыдница. Только за это ее можно под суд отдать. Вердикт – виновна по всем статьям». «Все виновные должны быть наказаны. Я сам ею лично займусь». «Игнат, хватит дырявить меня взглядом!» Смутилась. «Ох, я тебя не только взглядом дырявить готов!» В ответ она еще больше вспыхнула и нахмурилась, придав своему лицу строгое выражение, как у училки из фильма для взрослых. «Все мои мысли о сексе никуда не годится. Так и буду мысленно ее вертеть, пока с оттяжкой не попробую. Если мы будем стоять перед входом и шептаться, за один день точно ничего не успеем. Пошли в торгушку». Схватила меня за локоть. «Так, стоп, я не понял. Ты один из самых крутых молов столицы сейчас торгушкой назвала?» Изумлению не было предела. «Назвала. Кажется, там был фирменный бутик белья «Агент-провокатор». Снова выдала Арина, остановилась у справочного табло. «О, еще есть». Потом, спохватившись, она обернулась на меня с вопросом. «Ты же на мне не экономишь, да?» «Не экономлю. Начнем с него, провокаторша!» — хмыкнул. «Что-то не так? Ты же хотел роскошное и сексуальное. Или для тебя недостаточно роскошно?» «Все норм. Сексуальность на теле оценим. Пошли!» Арина пришла в точности к бутику нижнего белья. Я постарался не подать вид, что удивлен. По сути, я больше не из таких мелочей суть выхватывал. Арина в курсе, какие бутики в этом крутом молле. Значит, раньше позволяла себе гулять и не экономить на важном. Интересная картина получается. Арина удивила меня не только тем, как резво нашла нужный бутик, но и тем, как ловко взяла в оборот девиц в фирменных халатиках. Бутики этого бренда были оформлены как будуар. Всюду мягкие кресла, диваны, очень интимная атмосфера, напитки на любой вкус. Арина не стала разглядывать эту роскошь, очертила деловитым взглядом ряды белья. Даже не стала дожидаться, пока у нее спросят, чего желает. Она приподняла подбородок повыше и прочеканила в пустоту. «Девушки, мне нужны несколько базовых комплектов. Белый, бежевый, черный, красный. И что-нибудь для особого случая». Назвала свой размер. Ничего лишнего. Командный тон, вздернутый подбородок. Уверенность в каждом звуке, что ее услышат и сделают как надо. Проскользнула в ней такая уверенность, какой раньше не было. И это взбудоражило. Член еще тверже стал. Казалось, тверже некуда. Там стопроцентная сталь. Но я ошибался. От вида раскомандовавшейся Аринки в мою кровь выплеснулась убойная доза одурительного возбуждения. Как итог, ширинка начала разъезжаться. Хламье позорное. Китайцы замки шить разучились. Примерили на свои крохотные пипирки и не подрасчитали, что по земле русской ходят такие красавицы, от вида которых член становится размером с крейсер. Приказ Арины, а иначе ее слова никак растолковать не могли, девицы подхватили мигом и зашуршали, защебетали, как райские птички. О как! Я малость прифигел, потому что приготовился быть на капитанском мостике эротического шопинга. Но получилось, что стал лишь сторонним наблюдателем. «Так, что ли?» Арина тем временем села в кресло с довольным видом. Я присел на подлокотник. «Ты чувствуешь себя здесь, как рыба в воде?» «Я же говорила, что разбираюсь в женских штучках, так что тебе не придется за меня краснеть. Не переживай», — отмахнулась Арина. «Забавная ты. Сколько секретиков спрятала!» «Боюсь, что не так много. Сколько ты себе вообразить успел? И давай не будем обо мне. Лучше скажи, для чего тебе нужна фиктивная жена?» «Думаешь, удастся увильнуть от темы и перевести стрелки?» Усмехнулся. «Не выйдет. Рано или поздно я узнаю все. Сам. За чистосердечное бывает послабление. В курсе?» «Какое, например?» «Придумай, чего тебе хочется. Исполню. В обмен на честность. Предельная откровенность». Не стесняясь, я разглядывал ее, фантазируя. Арина замерла под моим взглядом и неожиданно опустила взгляд на мою ширинку. Под этим невинным касанием стояк еще упорнее начал таранить белье и джинсы. Гордо заторчал концом вверх, как флагшток. Что есть, то есть. Я завелся еще на подходе к торговому центру. А попав в этот бутик, вообще ничего, кроме полуголой Арины, в отражении каждой из витрин не замечал. Фантазия – вещь убийственная, а рядом с этой женщиной она работала похлеще Виагры. «О, черт! Прикройся, Игнат! Бесстыжий! С такой базукой ходить!» – швырнула мне на бедра декоративную подушку. На миг наш разговор прервали. Девушка предложила выбрать из нескольких моделей белья. «Это и это!» «Вон то будет плохо сидеть. Уберите». Мгновенно отрезала и притянула мое запястье, посмотрела на часы. «У нас мало времени». «Конечно, конечно». Консультантов как ветром сдуло. Я снова чуть не выдал что-то удивленное, но вовремя сдержал возглас. «Моего мнения спросить не хочешь?» «Насчет белья или насчет е-белья?» добавила ехидно. «Первое я сама выберу». «Значит, второе моих рук дело», — потер ладони. «Продемонстрировать будешь обязана». На лице Арины отразилось недовольство, но я рассчитывал на такой вариант развития событий, предвкушал горячую примерку. Готовился. Трусы трещали по швам. «Вон то, то и то, и еще то», — тыкнул пальцем наугад. «Мне казалось, на такой роскошной женщине любая тряпка будет смотреться вызовом». «Эй!» — шлепнула меня по руке Арина. «Ты точно ничего не смыслишь? Ты этот лифчик видел?» Фиктивная жена встала, сдернула лиф с вешалки и приложила к своей груди. «Что ты видишь? Крохотную тряпочку и веревочки. Боюсь этим кусочком только сосок и ареолу прикрыть. Никакой поддержки для моей груди». «А вот это тебе на что?» Я приподнял ладони и покрутил ими в воздухе. «Поверь, эти руки еще ни разу не подводили. И не спорь». «И не думала, но это белье никуда не годится». «Знаешь...» Я окинул Арину медленным взглядом. Она застыла в ожидании моих слов. «Так навскидку ничего не понять. Нужно мерить». «Ах, мерить!» «Да, обязательно. И если уж и е-белье я выбираю тебе сам, то и присутствовать при примерке обязан». «Не вздумай, мы в приличном магазине», — возмутилась Арина. «Ты даже себе не представляешь, как приличные магазины ради валюты готовы удовлетворить самые непристойные желания». «Ты бы хоть говорил потише, рупор отрегулируй». «Уже настроил», — отозвался хрипло. «Поверь, там все как надо». Рядом появились консультанты, уведомив, что все приготовили. Моя женушка фиктивно мгновенно вспорхнула, как калибри. «Я в примерочную», — заявила Арина. «Очень тебя прошу, посиди здесь, я недолго». «Я с тобой». «Напротив, тебе лучше побыть здесь и немного охладиться. Девочки принесут тебе шампанского, правда?» — обратилась к консультанту. Арина со скоростью света прошмыгнула в примерочную. Мне сунули в руку бокал шампанского. Пробовать не стал. Мне пузырьки никогда не вкатывали. Я подождал несколько минут. Посмотрел по сторонам. Заскучал. Взгляд то и дело возвращался в ту сторону, где находились примерочные. По опыту я знал, что примерочные здесь тоже роскошные. Просторные комнаты с очень приятным светом. Мягкой софой, напитками на изящном столике. Не чета узким кабинкам. Все сводилось к одному. Я должен быть рядом в самый ответственный момент. Есть то, с чем ни одна женщина в мире не справится. Надеть белье – минутное дело. Но проверить, как оно сидит – исключительно мужское занятие. Словом, я направился в примерочную. Нажал на ручку. Она поддалась. Дверь распахнулась приветливо. Неужели Арина сама не прочь пошалить? И это был намек. Поправив стояк через джинсы, я шагнул внутрь, уверенный в себе и готовый к бою. Но внутри меня ждал сюрприз. «Я так и знала, что ты за мной пойдешь. Ближе не подходи, не то второй глаз тебе подобью», — воинственно заявила Арина, стоя напротив с бутылкой шампанского в руках. «Зараза!» — подбитый глаз зачесался мгновенно. «Игнат, ты опоздал. Я уже все примерила и выбрала, что мне нужно». «Я в этом не уверен», — возразил. «Поверь, я не оплошаю. Не подходи, или запущу в тебя пробкой». Я внимательно посмотрел на амазонку, настроенную решительно. Кофточку уже на три пуговки застегнула, демонстрируя свои идеальные шары. Залип. Взгляда отвести не мог. Роскошная. Как от такой оторваться? Мимо пройти и не примять немного? Кощунство. Я же вижу, как эта грудь мою ладонь вымаливает, сосками потяжелевшими соблазняет. Белизне кожи не хватает отметин от мужских пальцев. «Игнат, дверь за твоей спиной!» заявила Арина и встряхнула бутылку. «Ну, давай, снайпер, шмальни в мою сторону пробкой!» Плотно прикрыл дверь и двинулся к Арине. Она немного растерялась, но потом перехватила бутылку, словно снаряд. «Ты меня не слышал?» «Слышал. Я не контуженный, если что. Все слышал, и мне плевать». «Что? То есть ты не уходишь?» Возмутилась. «Уходить? Смеешься? Я остаюсь». «Игнат, я...» «Слышал. Пробкой насмерть убить точно не сможешь. А все остальное я как-нибудь переживу». Сделал шаг в сторону своей добычи. Арина только изображала из себя воительницу. Под жестким напором становилась пластичная, как глина. И сделала шаг назад. Все, дрогнула. Дальше дело пойдет проще. Пора брать ее в оборот. Черт побери, эту женщину нужно брать по-всякому. Чем чаще, тем лучше.